Глава 39. Макар. «С тобой и до этого было непросто, а с пробитым языком ты стала и вовсе загадкой. Ставлю на столешницу рядом с Ией пакет. Не знаю, что тебе можно теперь». Ия отрывается от жарких грибов, заглядывает в пакет, улыбка расплывается широко, самому хочется улыбаться, глядя на нее. «Раскрыл все секреты сегодня», — поднимает глаза на меня. «Да я уже понял, что все без открыток было». «Как неудобно вышло», — произносит, словно вспомнила что-то. «Спасибо тебе большое, очень вкусные были. И эти, уверена, тоже». И я зажимаю зубами верхнюю губку. «Обожаю голубику. Не стоило столько всего», — продолжает говорить, уже снова увлекшись готовкой. «Теперь я просто обязана тебя накормить. Ты не торопишься? Я бы могла что-то существеннее приготовить». «Не суетись, все в порядке, это ведь завтрак». «Для меня нет разницы, я и с утра могу наесться», — давит в себе смешок. «Всегда забываю, что леди». «По тебе так не скажешь». И я резко оборачивается, смотрит внимательно и снова отворачивается. «Не знаю, как себя с тобой вести, если честно. Обычно проще выходит, да и круг моего общения не широк». Замолкает ненадолго, пока обдает кипятком помидор. «Некоторые вещи не могу делать и говорить. Ты понял уже, так с детства было». «Интересно было бы послушать», — говорю искренне. «Да ничего там интересного, Макар. Природная склонность к травмированию, во всяком случае, я ее таково считала, в совокупности с занудством врожденным, делают свое дело. Зрелище собой она представляет наипрекраснейшее. Срабатывает сразу два первобытных инстинкта. Да и вообще везучим меня сложно назвать. Буду теперь ходить и оглядываться. Зубы целы, и ладно». Достает большую тарелку и выкладывает на нее свернутую румяную яичницу, в которую завернуты шампиньоны с помидором. Щипцами выкладывает поджаренный хлеб. «С яйцами сыр замешан, ты ешь?» «И тостера нет, но на гриль сковородке мне даже больше нравится». «Выглядит очень аппетитно. Я не привык, что девушки в 9 утра в свой выходной могут готовить. Мама не в счет». «Надеюсь, на вкус будет так же», — начинает готовить свою порцию. Вместе со своим завтраком Ия ставит рядом со мной кружку с кофе, спустя пару секунд еще по кружке чая себе и мне. «Не смогла выбрать. Чай тоже вкусный. Последнее время я его чаще стала пить. Эти дни так вообще чай и воду. Первый день больно, остальное было». Я и смотрю, щеки впали. «Скажешь тоже. Есть куда похудеть, но я не гонюсь. Меня устраивает то, что я вижу в зеркале». «Меня тоже, более чем». «Ты про свое отражение? Очень скромно, Макар Владимирович». И я достает из холодильника баночки. «Сметана, сливочный и сырный соус. Что хочешь?» «Хочу я тебя. Можно на этом самом столе. С виду он крепкий. Контролировать себя рядом с ней очень сложно». «Тяжелый случай». Хмурится очень забавно. Одна бровь в изогнутом виде поверх ползет. «Мне вот интересно, если б я тогда в первый вечер приехала, как ты и предлагал, ты бы отстал?» «Тогда мне казалось, что да, сейчас не уверен. Чем больше с тобой времени провожу, тем больше затягивает». «Приятного аппетита, Макар!» Берет со стола приборы, глядя в тарелку. «Мне надо поесть, голодный плохо соображаю». «И не смотри на меня так, а то я подавлюсь», — поднимает на меня смеющийся взгляд. «Когда я уже в тебе найду недостатки? Даже готовишь прекрасно», — произношу спустя минут 10. «Макар, это всего лишь яичница», — улыбается Ия. «Твоя лесть режет слух». «Тебе так трудно принять факт того, что ты кому-то нравишься?» Спрашиваю и пристально вглядываюсь в лицо напротив. Ия вздыхает. «Не первый раз замечаю, она не воспринимает комплименты. Даже женские переводит в шутку. На пустом месте так не бывает». «Просто это не главное в жизни». Поднимается, стул со скрипом скользит по полу. «Достану печенье. Наверстывать упущенные возможности буду долго теперь». «Я не поверю, что ты много ешь». «А зря. У Дениса можешь спросить. Я вполне могу съесть пиццу сама», — произносит, обернувшись ко мне, гордо при этом вскинув подбородок. «Не хочу ни у кого спрашивать», — морщусь. «Поговорили мы с парнем нормально, но совершенно не хочется думать о том, что вокруг нее вертятся мужики, которые знают ее лучше, чем я. «Лучше сама мне покажи, я получу эстетическое наслаждение. Птичек кормить надоело». «О, ну пиццерии – это мой уровень, там можно есть руками». «Ия, ты гонишь. Я видел, как ты приборами владеешь, не забывай». «Зато ты не видел, как трепота при этом сходит». Садится напротив, руки на подлокотниках, пальцы скрещены. «Расскажи мне, Макар, что происходит?» Тон резко меняется.